Глава 12. Эллисон. Меня недавно спросили, бывает ли мое утро обыкновенным. Да, постоянно. А сегодня оно иное. Даже облака выглядят более пушистыми, овеянными дымкой романтичности и загадочности. Кремовые шторы оттеняют сиянием на наших переплетенных телах, как брызги искристого шампанского. Лениво потягиваюсь в руках Доусона, укладываю свою голову ему на живот. Его ровное дыхание не сбивается с ритма. Еще бы! Мы уснули практически с первыми лучами солнца. Сейчас наверняка обеденное время, выходной и вообще прекрасный день недели. Суббота приобретает какой-то другой оттенок, теплый и нежный. Щурюсь от ярких лучей, светящих на мое лицо. Аккуратно слезаю с кровати и на цыпочках иду к ванне. Оглядываюсь на спящего мужчину. Доусон прекрасен. Когда в человеке намешано столько разных кровей, не может быть иначе. Однажды в детстве мы сидели на скамье в одном из городских парков, и я не могла остановить себя, чтобы спросить его о родителях. Он был не похож на мальчишек, которые обычно нас окружали. Австралийцы в основном все блондины или рыжие. Он же был полной противоположностью. Даже веснушки обошли его стороной. Узнав, что в нем есть филиппинская, японская, бразильская и даже итальянская кровь, все встало на свои места. Большие глаза и темные волосы от одних, а уж сексуальность и темперамент от других. Он будто застрял в одном возрасте. Морщины не касаются его глаз, а зубы не становятся желтее. Хотела бы я знать, каким он станет в старости, но для этого надо, чтобы что-то изменилось. Может, проблема надумана, и не стоит таких ограничений. Когда он уверенно говорит о моей любви к нему, я никогда не протестую. По одной простой причине. Он прав. Можно ли изменить погоду по своему желанию? Нет, как и чувства. И для этого не надо быть волшебником. Любовь как лекарство от всех бед. Именно поэтому мои щеки покрыты розовым румянцем, губы бордово-красные от поцелуев, счастливый блеск в глазах. Может, не надо было оттягивать момент, а просто погрузиться в чувства снова? С ним я ощущаю себя расслабленно, по крайней мере, пока он спит. Принимаю душ, надеваю его огромный домашний халат на голое тело и чищу зубы моей зубной щеткой. В этой квартире столько моего, что проще сказать, что не принадлежит мне. Вот, например, что это? Немного хмурюсь при виде градусника, похожего на детский электронный. Поднимаю предмет перед глазами и кручу в руках. У меня нет детей. Вид вырос каким-то непостижимым для меня образом. Я с трудом могу вспомнить его болячки, так как мама крутилась около нас, как курица-наседка. Никогда не заставляла сидеть с младшим, тем более лечить. Более того, кажется, я даже памперс поменять не смогу без рвотного рефлекса. Что уж говорить об этой странной вещице. Дети вызывают во мне панический страх, кого-то пугают клоуны, а меня дети. Немного передергиваю плечами, убираю эту штуку снова в шкафчик, полощу рот и выхожу из ванной комнаты. Крадусь мимо спящего Доусона, закрываю плотно за собой дверь и, напевая себе под нос мелодию, начинаю доставать продукты из холодильника. Киви, бананы и клубника с лимонным соком попадают в миксер. Подключаю его к сети. Откусываю зеленое яблоко, пока нахожусь в поисках очень плотного полотенца. За неимением беру безрукавку Доусона. Миксер громко шумит, и чтобы заглушить его звуки, я накрываю вещью моего мужчины. Да. Опираюсь локтем на технику. Зажимаю его так сильно, насколько могу. Обгрызаю дальше яблоко и рассматриваю, какие еще изменения произошли в квартире за этот период. Вот вроде все на своих местах, и в то же время есть мелочи, которые смотрятся иначе. Например, эти штуки на стеклянном маленьком столе. У меня было очень много вопросов конкретно по ним. Они выглядят как маленькие подставки на углах. Шторы, которые всегда болтались, теперь имеют поворотную систему, чтобы их можно было приподнять. Для чего, интересно? Воздух снизу получать? Бред какой-то. Выдергиваю шнур из розетки и наливаю себе стакан коктейля. Мне необходима пробежка, но не на голодный желудок. Вся моя промежность болит, а мышцы ноют. Ставлю грязный стакан в посудомоечную. Убираю безрукавку на место. По пути цепляю айпод с мелодиями Доусона. Маленькая штука крепится на мою руку, и в наушниках раздается мелодия, пока я переодеваюсь и обуваю кроссовки для пробежки. Все-таки хорошо, когда часть твоих вещей, пусть и большая, остается у бывшего мужа. Да все вообще кажется невероятно позитивным сегодня. Первый плюс на сегодня — расположение нашей с Доусоном квартиры недалеко от работы. И самый весомый плюс — это гайд-парк, названный в честь знаменитого лондонского гайд-парка, но имеющий свои отличия. Это зеленый оазис посреди города, где местные жители собираются на выходные для пикников. Я же предпочитаю бегать здесь. Раньше территория парка была спортивной площадкой, где проводились всевозможные соревнования. Однако спортивные дни парка давно в прошлом. Единственные спортсмены, которых здесь можно увидеть, это бегуны и играющие в мяч дети. Многие также наслаждаются заездами по многочисленным велодорожкам парка, чем вызывают постоянное возмущение отдыхающих. Мне же хватает места, и я не особо замечаю парней, проезжающих по территории. Солнце неумолимо прожигает мою кожу насквозь. Струйки пота покрывают мою спину и грудь. Насквозь промокшая футболка неприятно холодит. Если бы не замечательно справляющийся дезодорант, завоняло бы весь парк. Бегу по центральной дорожке. Она засажена красивыми зелеными деревьями, которые обеспечивают естественную тень даже в самые жаркие дни. Облегченно выдыхаю от приятной прохлады. Мне бы добежать до фонтана Арчибальда, затем повернуть на военный мемориал в честь солдат австралийского и новозеландского корпуса и закончить около выхода на Питер-стрит на западной стороне парка. И все, моя трудотерапия на сегодня будет закончена. Замечательно усвоенная с ночи утка, сожженная добрая половина калорий во время ночного секса и утренней пробежки. Ну, что может быть лучше? Правильно, глоток воды после всей этой дури с пробежкой. Не знаю, каким образом я все еще работаю в фитнес-центре со своей ленью. Мимо проезжают велосипедисты в шлемах. К их транспорту прикреплены мини-колонки, из которых, потрескивая, льется музыка. Такое дерьмо эти колонки, дешевая пародия на нормальную музыку из стереосистемы. Мне кажется, если кушать, то самое вкусное, если пить, то самое дорогое. А если уж жить с мужчиной, то с самым лучшим. Является ли Доусон таким? Скорее да, чем нет, ведь именно он вознес меня на пьедестал, чему я несказанно рада. Держал бы еще свои кулаки при себе, так цены бы ему не было. Хорошо, что я не ревнивая. Клянусь моим с хуком справа бедные девчонки. Но ему нечего бояться. Я его полная противоположность. И я горжусь этим. За своими мыслями не замечаю, как добежала до памятника в виде пушки от немецкого крейсера «Эмден», который расположен у входа на Оксфорд-стрит. Замечательно. Назад придется обходить полностью всю территорию парка. Вот что случается каждый раз, когда я думаю о нем. Черт! Перехожу на быстрый шаг. Постепенно замедляюсь. Включаю программу на iWatch. Отсчитываю мое сердечное биение. Затем включается программа правильного дыхания с измерением ритма пульса. Под легкое дребезжание вдыхаю и выдыхаю, восстанавливаюсь после прогулки. Жутко хочется пить. В нескольких метрах от меня стоит мороженщик с целым баром напитков. Покупаю маленькую бутылку воды без газа и практически залпом выпиваю все до дна. Даже маленькая капля, повисшая на моей губе, жадно попадает в рот. Обратная дорога, даже под любимые мелодии, слишком скучная и совсем не вызывает во мне радостных воплей. Прохожу стайку бестолковых детишек, папаш, играющих с тарелкой. Они ее швыряют с такой силой, что проходящему отрубит голову, попадись они ему на пути. Не понимаю я такие дебильные игрушки, тем более рядом с детской площадкой, хотя и не испытываю огромной радости от вида мелюзги. Все мои одноклассницы уже завели себе как минимум по два ребенка, а меня даже не тянет на подвиги. Жить еще хочется. Сейчас начни рожать, погрязнешь в сосках. Да и Доусон ни разу не заикался о них. И слава богу! Вот оно! Я не представляю рядом другого мужчину. Что уже говорить об эмоциональных качелях? Помогаю себе руками, чтобы подняться на несколько ступеней, ведущих к входной двери нашего дома. Облокачиваюсь на стену. Рядом с лифтом ставлю ноги крест-накрест и покачиваю головой в такт мелодии. Рядом становится молодой парень, кажется, ему чуть больше, чем моему брату. На вид обычная уличная шелуха, тату на руках и на скуле, одетый в темные джинсы, футболку, кожаную куртку и тяжелые ботинки. От него жутко воняет сигаретами и... сексом, но он, безусловно, обаятельный. Парень подмигивает наглым мальчишеским способом. Слегка прищуриваю глаза. Он нагло ухмыляется, явно знает, что по-своему он неотразим. Когда открываются двери лифта, я захожу первая. Он следом за мной. Мы стоим каждый в своем углу, но вот если он увяжется за мной, Доусон начистит его симпатичное личико. Снова смотрю на парня. Аккуратными ногтями он колотит по обшивке лифта, не сводя с меня внимательный взгляд. Это как быть в клетке со зверем, вроде и страшно, но в то же время завораживает. Мое тело покрывается мурашками, и я опускаю глаза. Хорошо, мне его жалко. Нажимаю на кнопку 15-го этажа, и двери раскрываются. Пусть живет. Преодолеваю оставшийся путь по лестницам. Перешагиваю через одну. Я, наконец, нахожусь в небольшом коридоре. Внимательно прислушиваюсь к шагам или движению. Вдруг тот парень все еще находится здесь? Никакого движения. Поэтому я проскакиваю к двери и нос к носу сталкиваюсь с парнем. «Прячешься от меня?» Его голос немного хриплый, как если бы он простудил горло. «Господь бережет тебя, глупый!» Крещу его тело и проталкиваюсь к своей двери. Надеюсь, этим способом я отвлекла его от дурных мыслей. «Ну, так пишут в журналах. Сморозь ерунду и беги!» За спиной слышу его бестактный смех и медленные тяжелые шаги. «Такая смешная малышка, бродишь здесь в такую рань совсем одна!» Его голова немного поворачивается в бок, и мне становится жутковато. «Бессмертный?» Его улыбка похожа на оскал. Темные волосы зачесаны назад, открывая вид на высокий лоб. Эти глаза невозможно забыть, если ты однажды встретил. Они красивые, но наводящие страх. «Дерзкие вы, девчонки, а когда идет до дела, все трусихи. Убегаете, умоляете и все равно поступаете по-своему». Он вытаскивает из-за уха сигарету и начинает крутить ее в руках. Я впервые столбенею. Выросшая с занозой в заднице в виде брата, привыкла ко всему. Но этот человек действительно тянет за собой черную дыру или хаос. Несколько долгих секунд я наблюдаю, как он рассматривает сигарету, потом свои пальцы, затем отворачивается к окну и теряет ко мне интерес. Еще минута, и он заходит в соседнюю квартиру без стука, просто нажав на ручку двери. В этот момент я бегу к квартире Доусона, протыкаю ключом замок и отчаянно кручу. Едва дверь открывается, я со звоном ее закрываю и прислоняюсь спиной. Больно ударяюсь затылком об полотно и зажмуриваю глаза. Меня все еще преследует этот взгляд, когда пронзительный детский визг заставляет меня отпрыгнуть с места моего пристанища. Вот что значит клин клином. Ошарашенно наблюдаю за ползающим у моих ног младенцем. «Это что это за хрень?» Сама не осознавая, произношу я. На свой страх и риск раскрываю дверь и сверяю, наша ли это квартира. Все верно. Я даже ключом своим воспользовалась. Ребенок теперь уже сел на свою пухлую попку и самозабвенно чмокает что-то похожее на печенье в пластиковой марле. Он снова издает восторженный визг, когда я, прижавшись к стене, продвигаюсь в направлении комнаты. Это мелочь пузатая, как огромная бактерия, носители самых страшных суперспособностей. Одно из них — крик. Проскальзываю в нашу с Доусоном комнату, и меня осеняет. Это не наш ребенок, но наша квартира. Ребенок — платиновая блондин или блондинка. Локоны немного выглядывают из-под шапочки. Пол я, на первый взгляд, не очень определяю. У него большие глаза, и я, блядь, сейчас убью Доусона. Будучи не совсем в себе, подлетаю к кровати и выдергиваю подушку из-под спящего мужчины. Едва он успевает открыть глаза, как тут же получает своими же трусами по морде. Раз, второй, третий. Ему повезло, что на полу валялись они, а не кожаный ремень. Его невнятные слова меня еще больше бесят. Он пытается сесть на кровати, но я бью его подушкой, пока он закрывается руками. «Трепло какое! Решил из меня дуру сделать! Я тебе сейчас так наваляю, что ты меня точно никогда не забудешь!» Он обхватывает мою руку и заводит за спину. «Девушка, у вас с головой все в порядке?» Он, как всегда, мило улыбается и перекидывает меня через себя. Потом наваливается сверху своим телом, довольной позицией. «От тебя так приятно пахнет!» Утыкается в мою шею, затем в плечо, все еще удерживает мои руки. «По-твоему, я идиотка?» Отворачиваюсь, когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы. «Нет, я даже не хочу слушать твоих объяснений. У тебя вроде переломы, которые чудесным образом исчезли после ночи. И вообще, я обиделась». Двигаюсь под ним. Он откидывает голову назад и смеется, потом наваливается еще сильней, освобождает свои руки и обхватывает мое лицо. «Не помню, чтобы я предлагал тебе объясниться». Сонный взгляд настойчиво блуждает по моему лицу. Я могу сделать вот так. Его пальцы медленно скользят по моему телу, приподнимают резинку леггинс и впиваются в трусики. Раз мои руки восстановились. Волна жара, прилив крови, и я откидываю голову назад, когда он круговыми движениями массирует мою жемчужину. «Ты любишь это?» — шепчет он мне на ухо. Палец погружается в меня, и я... «Я тут купила какие-то батончики, сухари и каши из злаков». Из сексуального путешествия меня вырывает голос Ханны, одетой абсолютно по-домашнему, словно она здесь живет. Отталкиваю от себя Доусона, наспех поправляю одежду и волосы. Наверное, я со стороны выгляжу глупо, стоя по стойке смирно около кровати с полуголым. «Укройся!» Швыряю край одеяла Доусону в лицо и спешно иду к Ханне, беру ее под локоть и тащу к двери. «Молись, сучка!» Я не очень соображаю, что делаю, потому что в душе все клокочет. Какая-то сука посягнула на мою территорию, с моим мужиком и квартирой. Тут все мое до последней ленточки, наклеенной на долбанных обоях. И что она думает, я вот так освободила этой дуре место под солнцем? Да, конечно. Довожу ее до кухни и толкаю на барный стул. Она поправляет свои очки и постоянно оглядывается на двери комнаты. Обхватываю ее подбородок рукой и удерживаю внимание. «Слушай сюда, дура, он мой мужчина. То, что ты знаешь о нас, полная херня. Все это...» Показываю круг над своей головой. «Наша жизнь. Вон та полоска на стене, затяжка на диване или салфетка, на которой стоит твой локоть, это все мы. Мы всегда вместе, даже если не вдвоем. Понятно тебе?» Из моего рта льются слова, но я никак не могу правильно донести мысль. «Да я просто... я...» Меня это еще больше бесит. «Я люблю его, он любит меня. Мы ругаемся, расходимся и сходимся. Я никому его не отдам, поняла? Тем более не маленькой грязной...» Мне не дает договорить детский лепет и то, как маленькая рука цепляется за мои ноги, щипает за леггинсы. «Что вообще здесь делает ребенок?» Отхожу от испуганной Ханны, и только сейчас в моей голове проясняется шум. Какая-то вспышка, выброс непонятно чего в мою кровь, и я чуть не ударила ее по лицу на глазах ребенка. Провожу ладонями по лицу. «Что со мной такое происходит? Ведь я никогда так себя не вела. Извини!» Ошарашенно я движусь спиной назад и натыкаюсь на диван. Затем уже быстрее я направляюсь к двери, где сталкиваюсь с запыхавшимся Доусоном. «Ты куда собралась?» Он обхватывает меня за руки и прижимает к груди. «Что ты сделала?» Я начинаю всхлипывать. Мой агрессивный выпад никак не вяжется с тем, что было раньше. У меня не поворачивается язык, чтобы выяснить, чей это ребенок и что она здесь делает. Становится невыносимо жарко и тошно от самой себя. Я вела себя, как больная сука при маленьком ребенке. А что было бы, если распустить руки? «Ханна, ты как? Элли, стой, что ты?» Он беспокоится о ней, и меня начинает немного трясти, то ли от нового витка ярости, то ли от того, что меня начинает отпускать. «Уже все хорошо, любимый. Я хочу успокоиться и побыть одна». Отцепляю его руки от себя. Несколько секунд смотрю ему в глаза. Затем на курицу, сидящую за барным стулом с малышкой на коленях. Сосредотачиваюсь на Доусине и целую его в губы. Страстно и по-собственнически. Чтобы все сидящие здесь знали, я не уступлю место никому. Он мой. Был и будет им всегда. Наш поцелуй затягивается. Скашиваю глаза на Ханну, затем натыкаюсь на широко раскрытый взгляд Доусона. Решаю закончить поцелуй. Он хмурится, приоткрывает рот, чтобы что-то сказать. Я интимно глажу его по груди и поправляю задравшуюся на бицепсе футболку. Последнее, что я делаю, награждаю суку взглядом победительницы и сваливаю в комнату. «Вот же дура!» — говорю я сама себе и прислоняюсь к двери затылком. Теперь намеренно ударяюсь. Устроила черти что перед ними. Трясущимися руками набираю своего брата. После нескольких гудков он поднимает в своей манере, отвечает по ходу еще кому-то. «Вит, кажется, я только что чуть не ударила девушку с ребенком». Панически оглядываюсь, куда я могу спрятаться, чтобы меня никто не услышал, если только в шкаф. «Звучит, как рассказ русского классика. Помнишь, у папы на полке стояла книга? Дама с собачкой или что там было, когда утопили животное?» Он несет сплошной бред. «Ты нормальный вообще? Причем здесь та собака, которую утопил мужик? И тем более дама с собачкой? Я тебе говорю о своих проблемах. Ты меня слышишь или нет? Я Ханне хотела заехать за то, что она в доме моего мужа!» Ору я в динамик. «А ты несешь какую-то херню, понятную только тебе!» «Мне кажется, ты не помнишь, что я парень, и в ваши девчачьи дела не лезу. И вообще, ты подумала о будущем брата? Не трогай Ханну, я все еще за ней бегаю». Он просто придурок, ей-богу, самый натуральный. «Я последний раз тебе говорю, эта сучка в доме моего мужа!» — рычу я. «Не страдай херней, ты такая же ревнивая дура, как и он». Он замолкает, чтобы я проживала его слова. «И будь хорошей девочкой. Отбой, сестрица». Иду к кровати и падаю на нее лицом вниз. В моих руках медленно погасает сенсор смартфона. Задумываюсь над словами Вита. «Почему я раньше не испытывала ничего такого? Может, потому что он всегда был рядом, и я не видела рядом с ним женщин? А здесь еще и ребенок. Нет, я не дура, чтобы не понять. 2 года назад мы были вместе, а ребенку примерно чуть больше года. Но его же еще надо выносить. Он физически не мог сделать ребенка в другой стране, не говоря уже вообще о сексе с другой. Но этот эпизод меня взбесил. Девушка постоянно кидала намеки на то, что она хочет его для себя. Я же вроде как отошла в сторону. Подергиваю нервно лодыжками, обдумываю, как поступить дальше. Она же должна была услышать мое мнение. Что, если она не сдаст позиции? Кровь снова начинает ускоряться. Я чувствую звон в ушах и ускоренное биение моего сердца. Вот он, вкус ревности. Теперь-то я почувствовала его. И понимаю Доусона.